Глава третья. Внизу вовсю развернулась вечеринка, танцы, музыка, алкоголь, а вот этажом выше стояла тишина. Слуга отвел меня в кабинет Раскатова, где тот стоял возле окна и смотрел на вечерние огни города. — Игорь Сергеевич, здравствуйте, — произнес он вкрадчивым голосом. — И вам добрый вечер, — ответил я, остановившись недалеко от входа. Слуга закрыл за мной дверь, и мы остались с Раскатовым один на один. В отражении стекла я смог разглядеть его лицо. Морщинистое, жесткое, будто вырезанное из камня. Взгляд прищуренных глаз вызывал небольшой дискомфорт, хотя у других, наверное, он вызывал куда больший эффект. А еще острый нос с горбинкой, из-за чего профиль выглядел, как говорится, римским. И собранные в хвост длинные волосы с проявившейся сединой. «Вы не против подышать свежим воздухом снаружи, ваша светлость?» — повернулся он. «Что-то здесь стало душновато». Я пожал плечами и последовал за ним через высокую остекленную дверь наружу. Мы вышли на просторную открытую лоджию. Правда, магический контур ограждал его пространство от ветра и лишнего холода. Непростая технология, позволяющая регулировать климат наподобие кондиционера, обогревателя, увлажнителя, осушителя и очистителя в одном лице. Можно сидеть, попивать кофеек, наслаждаться комфортом, даже если вокруг ливень, град и шквальный ветер. Ну а если захочешь добавить ветерка, нужно всего лишь отрегулировать необходимый уровень через пульт управления. Сейчас климат-контроль стоял на легком освежающем морозце и прохладном ветерке. Даже снежинки аккуратно падали на пол, хотя основной поток снегопада разбивался о невидимые грани творцов. «Я слыхал, вы любите чай, Игорь Сергеевич». Раскатов махнул в сторону кофейного столика, на котором стоял самовар, банка с медом и блюдце с нарезанным лимоном. «Да, все верно, вы слышали», — хмыкнул я. «Вот только откуда?» «У меня хороший слух», — ответил он с ухмылкой. «Я слышу почти все, что происходит в империи, да и за ее границами тоже». Раскатов сел за столик и жестом пригласил меня, тут же начав разливать чай. «Метку?» «Нет-нет, спасибо», — покачал я головой. «Предпочитаю просто чай». Судя по аромату, это был Иван-чай с малиной, крыжовником и добавлением черного. Очень хороший выбор. Либо у нас совпадают вкусы, либо председатель Сената в курсе даже моих предпочтений в чае. Это странновато, но даже немного льстит. «Чай вкусный, спасибо большое, Алексей Викторович», — поблагодарил я, сделав несколько глотков. «Но вы не против, если мы сразу перейдем к делу?» «Вы вправду смелый», — ухмыльнулся Раскатов. «Торопите целого председателя Сената». «Видите ли, я не люблю долгие прелюдии», — пожал я плечами. «Что ж, хорошо, тогда сразу перейдем к делу». Он глотнул чаю и поставил чашку на стол. «Игорь Сергеевич, Сенату требуются ваши услуги». Я тяжело вздохнул. Тайная канцелярия, Державин, а теперь еще вот этот, председатель. Да что им всем от меня нужно? «Вы не волнуйтесь. С Вячеславом Александровичем я все согласовал. Да и тайная канцелярия, между прочим, тоже заинтересована в этом деле». Угадал он мои мысли. Я удивленно приподнял бровь. «Да-да, Игорь Сергеевич, ваша связь с карающей дланью империи мне известна. Чаши весов опять склоняются в одной из сторон, и Сенату в моем лице это очень не нравится». «Позвольте угадаю», — усмехнулся я. «Земские, Загорские, Тунгус и тамошний исток». «Почти». Усмехнулся уже Раскатов. «А еще Громовы». «Громовы?» «Да-да, ваше сиятельство, Громовы. с которыми вы знакомы не понаслышке. А при чем же они тут? Теперь уже нахмурился я. Раскатов тоже сбросил ухмылку и снова взялся за чашку с чаем. Видите ли, равновесие — это очень хрупкая вещь. Загорские желают прибрать Тунгус к своим ручкам. Действует вполне грамотно, хотя и несколько спорно. Однако, если на их место поставить корпорацию, ситуация не улучшится. Тут надобен баланс. Ветер усилился, и хотя снаружи завывало вьюга, на лоджии просто стало немного свежее. Несколько снежинок упали в мою чашку и растворились в горячем чае. Земские? Но Дина же не сможет контролировать весь город. Да, она слишком слаба. Улыбнулся Алексей Викторович. Динара слишком молода и неопытна, чтобы удержать власть в одиночку. А вот Громовы... Вы хотите сказать, что они не станут тянуть на себя одеяло? Маршал Громов не выглядел человеком, который упустит шанс обрести больше власти. А узловой исток — это очень большая власть. Видите ли, загорские занимаются магоснабжением. А вот Громовы нет, — пояснил Раскатов. К тому же Григорий Семенович не собирается лезть в это дело сам. Он отправит своего племянника. Арсений? Так, мне не нравилось, к чему вел Алексей Викторович. Я уже начал догадываться, но, черт возьми, это что, серьезно? Да, он самый. Юноша интересуется инженерным делом. И Диной. Хотя теперь не уверен, что это искренне. Счастливая случайность, — улыбнулся Раскатов, отхлебнув еще чаю. Но иногда судьба благоволит молодым людям. И их союз выгоден роду. Бахтин и Земская будут именно тем игроком, с которым корпорация сможет уживаться и сохранять баланс. И вот для этого мы отправляем вас, Игорь Сергеевич. Нет, мой чай уже остыл, да и я охладел к разговору. А вот Раскатов не на шутку удивился. Нет, вы серьезно? Видите ли, вы просите меня влезть в разборки между дворянскими кланами. Я хорошо отношусь к Арсению. Но у него своя голова на плечах и могущественный дядя за спиной. Дина... Но она уже сделала свой выбор. Да и свой долг перед тайной канцелярией я выплатил. Так что я свободен. Свободен и от канцелярии, и от Державина, и от прочих сильных мира сего. Так что они могут быть заинтересованы в чем... И сколько угодно, но меня это уже не касается. Должен признаться, я ожидал этого разговора, правда, никак не предвидел, что разговаривать придется с самим председателем. После визита Дина я попросил Алену раздобыть всю возможную информацию по Тунгусу. А там разворачивалась нехилая дележка власти, в которой сейчас активно побеждали загорские. Энергомаг, в котором я работал, сильно сдал позиции из-за приостановки строительства, и почти все контракты под шумок забрали загорские. У самого же истока уже была построена основная рабочая часть, и теперь ставились дополнительные блоки, чтобы нарастить мощность добычи. Шла работа по подключению Тунгуса к остальным истокам, и скоро по всей империи заработает единая энергосистема. Нахмурился Раскатов. «Свобода, Игорь Сергеевич, штука такая. Ее очень легко потерять. От него не исходило магической опасности, но вот повадками, взглядом, движениями, даже, сука, то, как он пил чай, навевало реальную угрозу. Раскатов не был магом. Второй человек в империи не происходил из аристократической семьи. А вот дочь его, Ольга, как рассказывала Азуми, магией обладала, причем серьезной. «Но вы и так собираетесь у меня отнять эту свободу?» — пожал я плечами. «Разве? Хотите сказать, что сотрудничество с тайной канцелярией не принесло вам выгоды?» «Принесло», — согласился я. «Однако теперь я не буду мальчиком на побегушках, Алексей Викторович». «Это правда, что в итоге я стал графом, побывал министром губернии и даже приобрел немалый капитал. Однако это мои заслуги, а не поблажки тайной канцелярии. И мне приходилось действовать, соблюдая чужие правила. А теперь надоело». «Значит, хотите торговаться?» — посмурнел председатель. «И вас не волнует судьба ваших товарищей, Игорь Сергеевич?» «Геннадий, ваш друг, Василий Петрович, ставший вам кем-то вроде отца, бригада, которая прошла с вами через огонь и воду». «Ну, с ними-то все будет в порядке, я не волнуюсь». На моем лице появилась улыбка. Раскатов действовал именно так, как я и предполагал. «Алексей Викторович, они не зря были моими товарищами, а поэтому способны позаботиться о себе. Им-то нянька не нужна». Раскатов поставил чашку на стол, и, кажется, это было чуть сильнее и громче, чем он планировал. Однако следующий вопрос он задал правильный. «И чего же вы хотите?» Улыбка на моем лице стала поширше. Я взял чашку холодного чая, подогрел его магией огня и сделал пару глотков. Алена собрала всю информацию, и выводы я сделал верные. Тайная канцелярия нуждается во мне куда сильнее, чем хотела бы это показать. Думал, этот разговор состоится со Славой, но Сенат, по всей видимости, тоже в весьма затруднительном положении. «Ну что ж, вот теперь мы действительно поговорим, Алексей Викторович. За свои услуги я возьму дорого, будьте уверены». В зал я спускался уже в прекрасном настроении. Да, скоро меня ждало еще одно приключение и проблемы, которые придется решать. Но, как я уже когда-то говорил, проблемы тебя всегда найдут. И лучше атаковать их первым. И, кажется, не я один следовал этому замечательному девизу. Как только я сошел с последней ступени, раздался возглас, перебивший даже музыку. «Дуэль!» Музыканты тут же остановились, зал замолчал, и все с интересом уставились в сторону голоса, который раздался вновь. «Прямо сейчас!» Тут ко мне подошел Соколов. В одной руке он держал бутылку вина, которую опустошал прямо из горла, а во второй — целый шампур с нанизанным шашлыком. «Вот обидно мне, Игорь. Очень обидно, понимаешь?» «И это почему же?» — хмыкнул я, глядя в сторону кипиша. Там сейчас толпились зеваки. Кто-то даже пытался снимать происходящее на телефон, но их грубо прерывала охрана мероприятия, невзирая на титулы, должности и прочие регалии. «Я изо всех сил пытаюсь нарваться на дуэль. Веду себя крайне вызывающе. И даже потанцевал какую-то немецкую фрейлину, нагло отобрав ее у прежнего кавалера». Я хотел ему сказать, что он чуть не устроил международный скандал, прямо как в Японии, когда захотел убить какого-то герцога в ресторане. Но Александр меня успокоил. «Это был просто забредший в империю фюрст, не волнуйся. Я заранее узнавал». Это меня удивило. Соколов и проверяет, с кем дуэли устраивать. Хм, растет, однако. «Короче, этот хрен сдулся, а фрейлина...» Он прервался, чтобы откусить сочное мясо с довольной улыбкой. И вот тут я заметил на щеке след помады. «Ну, о таком, джентльмены, не говорят вслух, ну, сам понимаешь». «Да понимаю», — кивнул я. Думаю, слава Соколова как любителя подраться разнеслась по всей империи. Точнее, не любителя, а настоящего профессионала. поэтому его провокации становились все менее и менее эффективными. Хм. А ведь при мне ему так и не удалось никого вызвать. Единственный раз я же и прервал. Забавно. И вот после всех моих стараний, — продолжал он, — дуэль устраивает мой же ученик. И где справедливость, я спрашиваю? Да, — Да-да-да, — дуэли затребовал Арсений, чем, наверное, удивил всех, кто его знал до поездки в Японию. Я заметил, как несколько молодых аристократов посмеиваются над его заявлением. А вот его противник хищно оскалился и выкрикнул в ответ. «Я принимаю вызов, князь Бахтин. Кто будет вашим секундантом?» Я взглянул на Соколова, но тут чуть не поперхнулся, дожевывая кусок мяса и не зная, куда деть шашлык с вином. Арсений встревоженно оглянулся. Вокруг не было подходящих товарищей. «Что ж, я буду секундантом!» — объявил я, направившись к толпе. Все обернулись на меня, и получилось так, что часть расступилась, открывая более широкий обзор на Арсения, рядом с которым стояла Дина. Ну что ж, я не удивлен и подозреваю, что именно из-за нее дуэль и началась. Девушка, однако, выглядела не встревоженной или взволнованной, а дико злой. Я невольно ухмыльнулся, потому как мне вспомнились наши совместные деньки на выездах, когда эта оторва давала прикурить всей бригаде. «Отлично!» — самодовольно ухмыльнулся соперник Арсения. «Представьтесь, будьте так любезны!» «Граф Разин, с кем имею честь?» Я уже остановился рядом с Бахтиным, парень был зол не меньше Дины, но явно еще и нервничал. Мне так кажется, это будет его первая дуэль. «Герцог Филипп Емельянович Андерсон. Моим секундантом будет мой брат Карл Емельянович». Я пожал плечами, приметил красный след от руки на щеке герцога, а затем повернулся к Арсению, стараясь показать, что верю в него. «Ну что, готов надрать его зад? Только прошу тебя, не затягивай, ладно?» Я проголодался. Похоже, это помогло. Арсений перестал нервничать, а злость превратилась в холодную ярость. «Готов!» — прорычал он. «Ну вот и отлично!» Однако ж продуманный домик-то у Балконских Раскатовых. В одном из соседних помещений располагался дуэльный зал, оборудованный для применения магии. А это значительно расширяло допустимые нормы поединка. Я оказался прав, и дуэль действительно началась из-за Дины. Андерсон был из тех, кто знал Бахтина до его прибытия в столицу. И раньше он частенько подшучивал над ним, хотя друзьями они никогда и не были. И вот Филипп увидел, что объект его насмешек сильно изменился, даже, говорят, отличился на войне в Японии. Да еще и подружкой обзавелся. И этот балбес решил напомнить ему, кто тут главный. Попытался увести Дину прямо во время танца, грубо отпихнув Арсения. За что получил нехилую такую пощечину, от которой и остался тот самый красный след. Правда, пощечину он получил все-таки от Дины. А вот вызов на дуэль уже от Арсения. Откуда я все это узнал? От Алены. А она, конечно же, от Ольги. Дочь председателя Сената аж сияла, предвкушая зрелище. Бат и Батер, кстати, тоже. Но вот они на пару с Соколовым еще сокрушались, что самим не удалось подраться. А вот Аи смотреть на дуэль не пошел. Его все так же больше интересовали столы с угощениями, которые теперь остались предоставлены ему одному. Мы с Карлом обсудили условия. Во-первых, магия разрешена. Каждый может использовать все свои силы. Во-вторых, битва продлится до того момента, пока один из них не попросит пощады или не отрубится. Ой, хорошо, хоть им хватило мозгов не устраивать схватку до смерти. В-третьих, победитель вправе забрать оружие побежденного. Филипп с усмешкой поглядывал на рапиру Арсения, которую принесли из машины. Это было боевое оружие, хоть и богато украшенное, словно на парад. Но, что было важнее, это было родовое оружие. Наследие рода Бахтиных. Потерять такое в дуэли — серьезный удар по репутации. Но раз так, я потребовал, чтобы и у самого Андерсона было оружие, не хуже ни по статусу, ни по исполнению. Герцог не возражал и тоже вооружился рапирой с гербом рода на изголовье. Его брат и секундант Карл даже хотел возразить, на что получил самодовольную ухмылку и заверение, что никакого риска нет. Итак, все было готово для начала поединка. Филипп и Арсений разошлись по сторонам и устроили предварительную дуэль взглядами, будто желая просверлить друг друга заранее. Мы с Карлом переглянулись, кивнули и объявили: «Начали!» И тут же Арсений сорвался с места. Филипп сначала слегка удивился, но затем выпустил навстречу серп ветряного лезвия и, кажется, думал, что этого будет достаточно, но он ошибался. Арсений ловко увернулся, попутно зацепив ветряной серп собственным огнем, перехватил над ним контроль и швырнул обратно в прежнего хозяина уже пламенный серп, чем ошеломил его и устроил небольшой взрыв, объявший Андерсона со всех сторон. Потом выскочил из огненных вихрей, которые тот попытался отогнать от себя, а затем... «Да ну нахер!» — протянул я, наблюдая за этим. Арсений с лязгом отвел вражеский клинок, сам нырнул под руку, крутанулся, оказавшись за спиной Андерсона, схватил его и кинул через бедро головой в пол. «Это мой прием!» — не то с возмущением, не то с восхищением воскликнул я. Герцог, надо отдать ему должное, не отрубился, но его так оглушило, что Арсений без труда наступил ему на грудь и приставил острие рапиры к горлу. «Сдаюсь!» — прохрипел герцог с глазами по 5 копеек. Кажется, он почувствовал, что Арсений был вполне готов закончить эту дуэль намного более кровавым способом. «Ну, как, Игорь?» — подмигнул Бахтин. «Достаточно быстро?» Москва. Резиденция рода Болконских. Рабочий кабинет Раскатова Алексея Викторовича. Алексей Викторович сидел за своим столом, на котором стояла початая бутылка водки. Ледяная. Только из морозильника, еще покрытая испариной. Ну и, конечно же, самая дорогая в империи. А еще рядом стояла стопка, за которую можно было купить несколько ящиков крымского вина. Но любил он дорогие вещи, что тут скажешь? «Вячеслав», — сказал он, прислонив телефон к уху, — «дело сделано. Разин скоро приступит к работе. Однако...» Председатель прервался, чтобы наполнить стопку. «Ты мне не говорил, что он такой наглый». «Хотел, чтобы ты сам об этом узнал, дядя», — с усмешкой в голосе ответил Слава. «Ну и что? Как поговорили?» Раскатов залпом осушил стопку, громко поставил ее на стол и даже не поморщился, хотя водку пил крайне редко. «Да вот вспомнил деньки, когда еще не был председателем Сената». «И как ощущения?» Племянничек уже еле сдерживался, чтобы не перейти на хохот. «Да как тебе сказать?» Он вздохнул и снова наполнил стопку.